Глава десятая. «Привет, дорогая, ну как ты там?» Откинувшись на спинку дивана, весело спросил я в трубку. Абонент на том конце трубки подвис, не ожидая такого обращения. «Нормально», — наконец-то изрекла Кристина и, собравшись с мыслями, игриво произнесла. «Соскучилась по тебе». «Я по тебе тоже», — честно признался я. «Ну, а чего обманывать девушку? И уж тем более самого себя. Пусть мы жили вместе не очень долго, но я успел привыкнуть, что Кристи всегда рядом. Уходишь из дома, а она, если ушла пораньше, заказала тебе завтрак и заботливо все расставила на столе. Приходишь домой, а она, если пришла пораньше, тебе радуется и кормит». Хм, мне кажется, я стал размышлять так же, как Фая. Слишком много общаюсь со своей зверюгой. «Приятно слышать», — проворковала девушка. «Кстати, хочу лично поздравить тебя с победой в войне. Ну и с получением второго ранга стража заодно. Видела на сайте, что сегодня у тебя церемония. Хотела бы я тебя поддержать, но...» Она замолчала, взгрустнув. «Ты меня и так поддерживаешь», — тепло произнес я. «Сколько дел на тебе сейчас висит. И антоновские трофеи, и мои, и куча-куча всего». «Хм», — задумалась Кристина. «Звучит так, будто я незаменима». «Так и есть». «Тогда с тебя подарок, когда вернусь». «Ха!» «Ты не подумай, я не выпрашиваю». Неправильно истолковала она мой задумчивый смешок и зачастила. «Я буду рада даже какому-нибудь брелочку или любой другой мелочи и...» «Да понял я», — усмехнулся я в ответ. «Когда вы закончите-то?» «Не знаю», — вздохнула она. «Может быть, в течение пары недель». «Ясно». «Слушай, Максим, честно говоря, я и сама хотела тебе звонить. Да чего уж, собиралась сегодня вечером набрать. Дело в том, что со мной связалась гильдия». «Так-так», — проговорил я, подобравшись. «Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста». Я весь обратился вслух. Ведь и сам звонил Кристине не только потому, что соскучился. Дело в том, что сегодня у меня состоялся разговор с моим первым вассалом Антоном Кузьминым. Он очень благодарил меня за то, что я отправил Кристи с ним, мол, без нее точно утонул бы во всей этой бумажной волоките. Все-таки Антон бывший военный, ему, как и мне, больше по душе сражение, а не административная работа. Однако же после Антоша поделился со мной забавными новостями. Гильдия вышла с ним на связь и напомнила, что желает встретиться с зеркальной маской. Гильдия очень просила Антошу повлиять на зеркальную маску, чтобы маска наконец-то изволил пойти на контакт с главой гильдии. Разумеется, гильдия в очередной раз напомнила Антону, что зеркальную маску чуть ли не золотые горы ожидают, если зеркальная маска подружится с главой гильдии. Какие они милашки, эти гильдийцы, а! Прям сила дружбы прет у них из всех щелей. В общем, после разговора с Антоном я и решил побеседовать с Кристи. Явно не прогадал. «Сперва они любезно предостерегли меня», — напряженно проговорила Кристина. «Сказали, что я хоть и не в Новосибирске, но в Новосибирск могу вернуться в любое время. А значит, мне стоит знать, что в Новосибирске объявились люди Стрижовых. Гильдия говорит, что между моим дядей и князьями Щербатовыми обострился конфликт. Пока без кровопролития, но обе стороны жаждут найти меня. Гильдия сказала, что ее лидеры, как порядочные честные люди...» Кристи хмыкнула, а затем продолжила. «Не будут выдавать моего местоположения и мою связь с тобой. Фу». Я на миг замер, засомневавшись, с Кристиной я говорю или с Лизой. Что это за пфу? Даже на экран телефона глянул, проверить, кому звоню. Все-таки Кристине. «Они так говорили, будто мы с тобой любовники, Максим. Представляешь?» Эмоционально выпалила девушка. «А ты против?» — не понял я. «Ну...» — потерялась она, затем выпалила. «Я честная девушка, и все только по-честному. Вот. И вообще не об этом речь, Максим». Весь ее запал пропал, и голос Кристи снова стал подавленным. «Говори, не бойся. Ты же знаешь, со мной ты можешь быть откровенной на 100%. «Да, знаю», — произнесла она с улыбкой в голосе. «Спасибо. В общем, гильдия сказала, что хочет быть мне другом. Но друзья должны помогать друг другу. Гильдия хочет, чтобы я помогла ей подружиться с тобой. Мне дали 3 дня, чтобы я устроила вам открытую встречу. Представитель гильдии встретится с тобой, где пожелаешь». Я усмехнулся от такой постановки предложения. «Нет, но в самом деле, что за сила дружбы? Глава гильдии у нас явно с юморком». «Я понял тебя, Кристи. В течение 3 дней назову тебе место и время, не переживай. Я встречусь с ними». «Но...» «Все будет хорошо. Ты забыла, кто я?» «Как такое можно забыть?» «Вот и отлично. А пока расскажи-ка мне, милая, как вы вообще там поживаете? Чем занимаетесь в свободное время?» Минимальный ранг стражей 3. Набрав 1000 ОБС общих баллов стражей, страж приобретает 2 ранг. Набрав 3000 ОБС 1 ранг. Ну а монстры, собравшие более 5000 ОБС, относятся к высшему рангу. Понятное дело, что чем выше ранг, тем меньше существует стражи этого ранга. Ко взятию нового ранга кем-нибудь из стражей корпус относится очень серьезно. Ранги — это не пустые слова. Это показатель того, что ты, не жалея себя, защищаешь жителей империи, твари аномалий. Потому корпус не может просто так взять и молча изменить твой ранг в своей базе. Точнее, мой ранг уже поменялся, считай автоматически, когда стало больше 1000 ОБС. Но, как говорится, это нужно отметить. Когда кто-то получает 2 ранг, в честь него устраивают небольшой камерный банкет. Когда кто-то получает 1, то же самое. Но кроме этого, раз в полгода корпус устраивает большой прием в честь всех, кто за этот период достиг 1 ранга. Ну а когда рождается страж высшего ранга, огромный персональный прием в его честь устраивается корпусом сразу. В общем, ехала я в штаб новосибирского отделения корпуса стражей при параде, в костюмчике и начищенных туфлях. Компанию мне составляли Олег с Машей, которым я тоже выделил немного деньжат на представительские расходы, так что выглядели голубки как с иголочки. Шмоток и обуви на нас троих было 1,5 миллиона, плюс часы и цацки еще на такую же сумму. Кто-то скажет «много». Но если бы мы были отпрысками главных княжеских семей, то не могли бы себе позволить выйти в свет в таком наряде. Даже на подобный рабочий выход. Все-таки банкет в актовом зале корпуса — это не прием. Да, помню, я любопытства ради спросил у Светы, сколько стоило ее платье, пострадавшее во время нападений гарпий. Девушка сперва начала ворчать, мол, невежливо, но, вспомнив, что я, грубо говоря, деревенщина, которая еще только учится быть достойным аристократом, решила провести мне ликбез и поделилась, что весь ее наряд стоил 100 миллионов. И, увидев мой ошарашенный взгляд, она рассмеялась, а затем добавила: «Но ты не подумай, это не на один раз. Прошли те времена, когда девушка надевала каждое платье лишь на один выход. Сейчас можно и на несколько, но не подряд, а то примелькается. И еще потом его можно продать. Только тсс, это считается неприличным. Но все так делают, ибо аристократ, который не умеет считать деньги, скоро перестает быть аристократом и умирает от голода с огромными долгами». Кстати, Светка тоже поздравила меня с получением ранга и тоже горевала, что не сможет присутствовать на банкете. Так-то на него любой, кто хочет поддержать стража, может заявиться. Правда, вход платный, чтобы совсем левые люди с улицы не приходили. А все собранные деньги идут в фонд борьбы с последствиями аномалий. «Господин, тормозят нас», — доложил мне мой бессменный водитель Виталя, когда мы ехали по проспекту энтузиастов. «Ну так и тормози», — усмехнулся я. «Все согласовано». Велев ребятам оставаться в «Медведе», я лихо выпрыгнул наружу и прошел к припаркованной вдоль проспекта «Волге Прима». «Отлично выглядишь, Максим! Рад тебя видеть!» Улыбнувшись в усы, поздоровался со мной граф Игнатов, когда я сел к нему на заднее сиденье. Как всегда, он был в сером форменном мундире корпуса, а на его плечах блестели крупные полковничьи звезды. «Вы тоже неплохо», — вернул я ему любезность. «Давно ждете?» Он хмыкнул и покачал головой. «Я знаю, Максим, что ты не из тех, кто любит болтать попусту, так что сразу перейду к делу. Во-первых, поздравляю, а во-вторых, не пугаю, но предупреждаю. С полковником Косимовским будет трудно. Я не хочу говорить плохо о своем соратнике, но вынужден. Он довольно неприятный тип, а в последнее время так и вовсе с катушек сорвался». Игнатов хмыкнул и уставился в окно. «А что с ним в последнее время?» — осклабился я. Граф развернулся и хмыкнул. «А то ты не знаешь. Он же при тебе проспорил молочный завод рода Светлане Ивановне. А тебе 200 миллионов!» Игнатов усмехнулся и добавил. «А мне 50. Думаешь, его род за это по головушке погладил? Да и не здоровится ему последнее время. Короче, проблемы тебя с ним ждут, Максим. Но я хочу напомнить, нельзя судить корпус по одному лишь человеку». «Я в курсе». «И?» «И?» — передразнил он меня. «Что ж ты такой дерзкий? И я хочу сказать, что хоть ты больше и не третьего ранга, это не значит, что ты не можешь иметь со мной никаких дел. Мы оба стражи. Я вполне могу оказывать тебе поддержку. И даже аномалии выгодные подкидывать. Просто...» Он усмехнулся и ехидно продолжил. «Теперь уже полковник Косимовский со своими помощниками будет подписывать бумаги о твоем вознаграждении». Я представил, с каким лицом тот будет это делать, и усмехнулся. «В общем, я на твоей стороне, Максим. Если что, звони, не стесняйся. Чем смогу, помогу». Он протянул руку, и я с радостью пожал ее. «Спасибо вам, Алексей Михайлович». «Пустое!» — махнул граф. Его взгляд стал серьезным. Несколько секунд он собирался с мыслями, а затем произнес. «Максим, насчет управления монстрами аномалии...» Я не выдержал и хмыкнул. «И этот туда же, как и Лиза. Любопытно. А чего он сказал и замолчал? Изучает мою реакцию?» Игнатов набрал полные легкие воздуха и распахнул рот, как вдруг перегородка, отделяющая нас от водителя и телохранителя графа, начала опускаться. «Господин!» — выпалил телохранитель. «Обнаружены твари аномалий. Прямо над нами!» «Блять!» — выругался Игнатов, полыхнув энергией и активировав покров. «А я только с мыслями собрался!» Через секунду мы с полковником уже выпрыгнули из машины и уставились в синее небо. Несколько крупных силуэтов летели куда-то на северо-восток. «О, да это же наши гарпии!» — воскликнул я после того, как смог в полной мере разглядеть один из силуэтов. «Гребаные недобитки!» «Недобитки — это ненадолго!» — процедил Игнатов и, положив руку на родовой наруч, призвал доспех, отливающий цветом морской волны. А затем граф сделал несколько пассов руками, выпустив огромное количество энергии, и создал эту самую морскую волну. Ее гребень опустился так, чтобы граф мог ступить на него. Если бы я смотрел на волну в профиль в тот момент, уверен, она бы походила на послушную кобру, кланяющуюся своему факиру. «Я с вами, Алексей Михайлович!» Достав из оруженосца свой доспех, выкрикнул я, запрыгнув на волну вперед графа. «Главное, костюмчик не испортить!» «А я и не сомневался, что ты напросишься!» выкрикнул Игнатов, когда волна начала подниматься. Я увидел Олега с Машей, которые, ничего не понимая, бежали к нам. Оба уже успели облачиться в доспехи. Похвально. «Успокойтесь и поезжайте в Нокс. Там встретимся у лестницы. Все, полетел». И я в самом деле полетел на водной гряде, которая с огромной скоростью устремилась в небо. Быстрый, удобный способ передвижения. Вот только я чувствовал, как много энергии тратит Игнатов. «Вам можно так напрягаться в вашем возрасте?» — спросил его я. «Иди в жопу!» — неожиданно резко ответил он. Правда, тут же добавил. «Прости, Максим, не так-то просто поддерживать контроль и лететь быстро. К тому же твари пятого ранга и...» «И можете о них не переживать. Главное, доставьте меня к ним!» — кровожадно улыбаясь, ответил я. А дальше началась потеха. Я аж прошлую жизнь вспомнил от такого веселья. Помню, у меня был товарищ, который любил делать из ветра огромную длань. Вот на гигантской ветровой ладошке мне частенько доводилось летать и биться с воздушными тварями. Очень похожее ощущение. Особенно в той части, когда средство полета закладывает вираж, и ты рискуешь скатиться с него вниз. Оп, гарпия умерла от томагавка в голову. Оп, еще одни клыки капкана разорвали крылья. Упс, третью и четвертую мои цепи переплели между собой, и они камнем устремились вниз. А внизу на что? Ага, лесок. Нормально. Пока долетят энергетические паразиты, окончательно прогрызут защиту тварям, и те разобьются насмерть. «Мне кажется, или ты стал еще сильнее?» — тяжело дыша спросил граф. «Может, и стал», — отозвался я, швырнув топорик в голову очередной гарпии. «И где эти твари только жили? Скрывались же, иначе давно бы стражи их уничтожили». «Стало быть, слухи не врали, и многих Хорькиных уничтожил ты лично», — хмыкнул граф. «А значит, и метку прокачал на них. Эх, не люблю я такое. Столько аномалий не закрыто, а люди становятся сильнее за счет других людей. Осуждаете?» «Тебя? Нет. Я уверен, ты не из тех, кто будет просто так убивать. Уж точно не ради прокачки». «Ага», — кивнул я, сделав пас с рукой. Челюсти капкана впились в голову гарпии. Она завизжала так, что звуковой волной сбила полет своей товарки, в которую тут же полетел томагавк. «Максим, ты поможешь мне узнать, кто управляет монстрами?» — неожиданно спросил полковник. «Кто натравил их на царевича и других людей?» После его вопроса в моей голове пролетели воспоминания о жарких баталиях с Лизой на эту тему. «Ну нахрен, второй раз я это не переживу». «Помогу, при условии, что операция тайная. Управляю ей я, а вы используете силу своего рода, а не корпуса», — отчеканил я. А потом, пару секунд подумав, добавил. «От корпуса только самые-самые-самые доверенные вам лица. Грубо говоря, те, кого можно считать вашими личными ставленниками и протеже. Я же решаю, кого привлечь еще». От моей речи Игнатов опешил. Несколько секунд он безудержно моргал, точно сломавшийся семафор, а затем спросил. «А ты не охренел ли часом, Максим?» Я как раз прикончил последнюю гарпию и мог позволить себе уставиться на графа. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Вероятно, граф что-то увидел в моих глазах, ибо он обозначил поклон и, улыбнувшись, произнес. «Я понял. Не охренел. Решение твое окончательное. Что ж, я подумаю, как могу реализовать эти условия со своей стороны, и дам ответ. А пока полетели уже, а то не дело это, герою опаздывать на банкет в свою честь». Полковник хохотнул и направил водяную гряду в сторону центра Новосибирска. «Хотя не спорю, красиво», — пробубнил он себе под нос. «Страж опоздал на награждение, потому что исполнял долг стража». Однако же мы не опоздали. Прибыли, спустившись с небес, что называется, практически на флажке. Ну а дальше с полковником Игнатовым и моими друзьями прошли в банкетный зал, где уже набралось немало служителей корпуса. Все эти люди меня искренне поздравляли. Честно говоря, я думал, что кроме корпусных и Олега с Машей, никого не будет на банкете в честь скромного личного дворянина. Как же я ошибался. Тут были представители прессы. Момент, когда глава НОКС, добрый улыбчивый дядюшка с мощной меткой и стальным взглядом, нацепил мне на лацкан пиджака медаль с гербом корпуса и цифрой 2, запечатлели аж с 3 ракурсов. А еще были представители разных родов, и не только слуги, но и аристократы. Например, меня поздравил с повышением и обретением торгового центра барон Жуков, прибывший вместе с женой. Оба улыбались и говорили мне комплименты, будто бы Жуковы совсем недавно не пытались отжать мой ТЦ. Кстати, барон принес извинения и сказал, что рад видеть нас своими гостями. На что я ответил ему что-то в духе «Поздно, доктор, я уже умер». Ну, точнее, съехал. Серега с пацанами как раз наши вещички в имение должны сейчас доставить. Подходил ко мне и полковник Касимовский. «Поздравляю!» — Сдавленно проговорил он и начал потирать шею, а затем схватил у проходящего мимо официанта стакан с соком. Алкоголь не подавали, ибо прием рабочий. Косимовский с жадностью выпил сок и с силой поставил стакан обратно. Я же просканировал его энергетический контур. Паразита не осталось, убрали. Вероятно, княжич Косимовский потратился на лекари или артефакты. Но вот неизлечимый след остался. Горло полковнику явно жжет. Говорить тяжело, много пить приходится. А значит, и в туалет много бегает. Вероятно, и по ночам. Любопытно, его жены уже подумывают, к какому урологу мужа записывать? Или сразу еще и к проктологу, чтобы два раза не вставать? Что с горлом? Не удержавшись, поинтересовался я с доброй улыбкой на устах. Отчего-то он начал скалиться и выдавил из себя. «Теперь твоя служба станет сложнее. Как думаешь, получится дожить до первого ранга, а?» И злобно сверкнул глазами. «Готовит ведь что-то, гад. Определенно готовит для меня неприятности». «Поспорим?» — улыбнулся я. «Миллионов на 200 удобно? Или не одобрит глава рода такие траты?» «Счастливой службы!» — едва ли не выплюнул он мне в лицо. Развернулся и ушел. «Ну, скатертью дорожка». А между тем люди продолжали тянуться ко мне. Шутка ли, даже барон Артемьев подошел поздравить. Ну, тот, который немного умом тронулся после проигрыша мне на дуэли, и сейчас обращался ко мне с огромным почтением, заикаясь при этом. К слову, он передал мне поздравления сперва от себя, а потом уже от всей фракции Дмитрия, включая самого царевича и его венценосную матушку. Говорил он громко, чтобы все окружающие слышали. Сказал, что сейчас царевич готовит прием в честь людей, отразивших нападение монстров во время прошлого приема. Хочет чествовать героев. И я туда приглашен, как один из этих самых героев. Подходили и другие люди. Я внезапно стал очень популярен. О, а вот ко мне направилась и та, которую я приметил еще в самом начале банкета. Красавицу с огненно-рыжими волосами сложно не заметить. Так сегодня она еще и свой привычный темный наряд высокой конусовидной шляпой дополнила, чтобы баронессу точно было видно из любого угла. «Поздравляю вас, Максим Константинович», — проворковала вдова Пожарская, остановившись напротив меня. «Так быстро взять второй ранг немыслимо». «Благодарю. Кстати, скажу по секрету, ваша красота тоже немыслимая. Вы блистали сегодня даже больше меня». «Ох, что вы такое говорите?» Кокетливо прикрыла она ротик ажурным веером и игриво стрельнула в меня глазками. «Лишь сущую правду». «Вы льстец, Максим Константинович, но, должна признать, льстец очень деятельный. Не успели мы начать ремонт на одном вашем объекте, как вы уже стали владельцем еще одного. Вам уже сообщили, что мои специалисты осмотрели ваш торговый центр и начали готовить смету». «Сообщили. Ждем не дождемся цифр». «Дождались». Лучезарно улыбнулась баронесса. «Ноль рублей. Мы сделаем все, что нужно, в качестве бонуса к основному заказу». «Ух ты!» — опешил я. «Это довольно щедро с вашей стороны». «Можете считать это моим подарком одному из героев империи», — проворковала она. «Вы сражаетесь с чудовищами, не жалея живота своего. Не дело вам лишний раз отвлекаться на всякие мирские мелочи в духе «где взять денег?» «Какая вы понимающая женщина!» — усмехнулся я. «О, будьте уверены, я еще лучше, чем вы думаете», — игриво подмигнула она мне. «Кстати, я хотела обсудить с вами кое-что важное». «Внимательно слушаю», — подобрался я. «Плитку в вашем личном санузле, в вашем особняке». «А?» «У меня есть образец очень редкой плитки из материалов аномалии. Я прям уверена, что эта плитка идеально подойдет к вашему интерьеру. Это то, что вам нужно. Вы будете испытывать наслаждение всякий раз, когда будете смотреть на нее. Правда, есть один нюанс». «И какой же?» «Единственный образец этой плитки уложен в моей личной ванной у меня дома». Я не могу отодрать эту плитку и показать вам». Она многозначительно уставилась на меня, лукаво улыбаясь. «Вы приглашаете меня в гости?» «Приглашаю», — благодушно кивнула баронесса. «И когда же?» «Сегодня вечером. Вам нужно выбрать плитку как можно скорее, чтобы мы могли начать ремонт ваших покоев». «Нет, ну, раз такое дело, я с радостью посмотрю на вашу плитку, баронесса». «Буду ждать после 8 часов», — кивнула она мне и, одарив очаровательной улыбкой, удалилась, плавно покачивая бедрами. «Хм, а вечер-то перестает быть стомным. Кто знает, может, не только плитку выберу, но и о дополнительной скидке договориться смогу. Мы ведь до сих пор на гараж смету не подбили».